Книга первая. Большая зала. 348 лет, 6 месяцев и 19 дней тому назад парижане проснулись под перезвон всех колоколов, которые неистовствовали за тремя оградами Сите, университетской стороны и города. Между тем, день 6 января 1482 года отнюдь не являлся датой, о которой могла бы хранить память история. Ничего примечательного не было в событии, которое с самого утра привело в такое движение и колокола, и горожан Парижа. Это не был ни штурм пикардийцев или бургундцев, ни процессия с мощами, ни бунт шкалеров, ни въезд нашего грозного властелина-короля, ни даже достойное внимание казнь воров и воровок на виселице по приговору парижской юстиции. Это не было также столь частое в XV веке прибытие какого-либо пестро разодетого и разукрашенного плюмажами иноземного посольства. Не прошло и двух дней, как последние из них, это были фландерские послы, уполномоченные заключить брак между дофином и Маргаритой Фландерской, вступила в Париж к великой досаде кардинала Бурбонского, который в угоду королю должен был, скрипя сердце, принимать неотесанную толпу фламандских бургомистров и угощать их в своем бурбонском дворце представлением прекрасной моралите, шутливой сатиры и фарса, пока проливной дождь заливал его роскошные ковры, разостланные у входа во дворец. Тем событием, которое 6 января взволновало всю парижскую чернь, как говорит Жан де Труа, было празднество, объединявшее с незапамятных времен праздник крещения с праздником шутов. В этот день на Гревской площади зажигались потешные огни. У Бракской часовни происходила церемония посадки майского деревца. В здании Дворца правосудия давалась мистерия. Об этом еще накануне возвестили при звуках труб на всех перекрестках глашатые парижского прево, разодетые в щегольские полукафтанья из лилового камлота с большими белыми крестами на груди. Заперев двери домов и лавок, толпы горожан и горожанок с самого утра потянулись отовсюду к упомянутым местам. Одни решили отдать предпочтение потешным огням, другие — майскому дереву, третьи — мистерии. Впрочем, в чести исконного здравого смысла парижских зевак следует признать, что большая часть толпы направилась к потешным огням, вполне уместным в это время года. Другие — смотреть мистерию в хорошо защищенной от холода зале Дворца правосудия. А бедному, жалкому, еще не расцветшему майскому деревцу все любопытные единодушно предоставили зябнуть в одиночестве под январским небом на кладбище Бракской часовни. Народ больше всего теснился в проходах Дворца правосудия, так как было известно, что прибывшие третьего дня фландерские послы намеревались присутствовать на представлении мистерии и на избрании папы шутов, которое также должно было состояться в большой зале дворца. Нелегко было пробраться в этот день в большую залу, считавшуюся в то время самым обширным закрытым помещением на свете. Правда, Соваль тогда еще не обмерил громадную залу в замке Монтаржи. Запруженная народом площадь перед Дворцом правосудия представляла зрителям, глядевшим на нее из окон, морем, куда 5 или 6 улиц, подобно устьям рек, непрерывно извергали все новые потоки голов. Непрестанно возрастая, эти людские волны разбивались об углы домов, выступавшие то тут, то там, подобно высоким мысам в неправильном водоеме площади. Посредине высокого готического фасада Дворца Правосудия находилась главная лестница, по которой безостановочно поднимался и спускался людской поток. Расколовшись ниже, на промежуточной площадке надвое, он широкими волнами разливался по двум боковым спускам. Эта главная лестница, как бы непрерывно струясь, сбегала на площадь, подобно водопаду, низвергающемуся в озеро. Крик, смех, топот ног производили страшный шум и гам. Время от времени этот шум и гам усиливался. Течение, несшее толпу к главному крыльцу, поворачивало вспять и, крутясь, образовывало водовороты. Причиной тому были либо стрелок, давший кому-нибудь тумака, либо лягавшаяся лошадь начальника городской стражи, водворявшего порядок. Эта милая традиция, завещанная парижским приво конетаблем, перешла от конетаблей по наследству к конной страже, а от нее к нынешней жандармерии Парижа. В дверях, в окнах, в слуховых оконцах, на крышах домов кишели тысячи благодушных, безмятежных и почтенных горожан, спокойно глазевших на дворец, глазевших на толпу и ничего более не желавших, ибо многие парижане довольствуются зрелищем самих зрителей, и даже стена, за которой что-либо происходит, уже представляет для них предмет, достойный любопытства. Если бы нам, живущим в 1830 году, дано было мысленно вмешаться в толпу парижан XV века, и, получая со всех сторон пинки, толчки, прилагая крайние усилия, чтобы не упасть, проникнуть вместе с ней в обширную залу дворца, казавшуюся в день 6 января 1482 года такой тесной, то зрелище, представившееся нашим глазам, не лишено было бы занимательности и очарования. Нас окружили бы вещи столь старинные, что они для нас были бы полны новизны. Если читатель согласен, мы попытаемся хотя бы мысленно воссоздать то впечатление, которое он испытал бы, перешагнув вместе с нами порог обширной залы и очутившись среди толпы, одетой в хламиды, полукафтанья и безрукавки. Прежде всего, мы были бы оглушены и ослеплены. Над нашими головами двойной стрельчатый свод, отделанный деревянной резьбой, расписанный золотыми лилиями по лазурному полю. Под ногами пол, вымощенный белыми и черными мраморными плитами. В нескольких шагах от нас огромный столб, затем другой, третий. Всего на протяжении залы 7 таких столбов, служащих линией опоры для пяток двойного свода. Вокруг первых 4 столбов лавочки торговцев, сверкающие стеклянными изделиями и мишурой. Вокруг 3 остальных истертые дубовые скамьи, отполированные короткими широкими штанами тяжущихся и мантиями стряпчих. Кругом залы, вдоль высоких стен, между дверями, между окнами, между столбами, нескончаемая вереница изваяний королей Франции, начиная с Фарамонда, королей нерадивых, опустивших руки и потупивших очи, королей доблестных и воинственных, смело подъявших чело и руки к небесам. Далее в высоких стрельчатых окнах тысячецветные стекла, в широких дверных нишах богатые тончайшие резьбы двери. И все это — своды, столбы, стены, наличники окон, панели, двери, изваяния — сверху донизу покрыто великолепной голубой с золотом краской, успевшей к тому времени уже слегка потускнеть и почти совсем исчезнувшей под слоем пыли и паутины в 1549 году, когда Дюбрель, по традиции, все еще восхищался ею. Теперь вообразите себе эту громадную, продолговатую залу, освещенную сумеречным светом январского дня, заполненную пестрой и шумной толпой, которая плывет по течению вдоль стен и вертится вокруг семи столбов, и вы получите смутное представление о той картине, любопытные подробности которой мы попытаемся обрисовать точнее. Несомненно, если бы Равальяк не убил Генриха IV, не было бы и документов о деле Равальяка, хранившихся в канцелярии Дворца Правосудия. Не было бы и сообщников Равальяка, заинтересованных в исчезновении этих документов. Значит, не было бы и поджигателей, которым за неимением лучшего средства пришлось сжечь канцелярию, чтобы сжечь документы, и сжечь Дворец Правосудия, чтобы сжечь канцелярию. Следовательно, не было бы и пожара 1618 года. Все еще высился бы старинный дворец с его старинной залой. И я мог бы сказать читателю: пойдите, полюбуйтесь на нее. Таким образом, мы были бы избавлены, я от описания этой залы, а читатель от чтения сего посредственного описания. Это подтверждает новую истину, что последствия великих событий неисчислимы. Весьма возможно, впрочем, что у Равальяка никаких сообщников не было, а если случайно они у него и оказались, то могли быть совершенно непричастны к пожару 1618 года. Существуют еще два других весьма правдоподобных объяснения. Во-первых, огромная пылающая звезда, шириною в фут, длиною в локоть, свалившаяся, как всем известно, с неба 7 марта после полуночи на крышу Дворца Правосудия. Во-вторых, четверостишие Теофиля. Да, шутка скверная была, когда сама богиня права, съев пряных кушаний немало, себе все небо обожгла. Но как бы не думать об этом тройном политическом, метеорологическом и поэтическом толковании, прискорбный факт пожара остается несомненным. По милости этой катастрофы, в особенности по милости всевозможных последовательных реставраций, уничтоживших то, что пощадило пламя, немногое уцелело ныне от этой первой обители королей Франции, от этого дворца, более древнего, чем Лувр, настолько древнего, уже в царствование короля Филиппа Красивого, что в нем искали следов великолепных построек, воздвигнутых королем Робером и описанных Эльгальдусом. Исчезло почти все. Что стало с кабинетом, в котором Людовик Святой завершил свой брак? Где тот сад, в котором он, одетый в камлотовую тунику, грубого сукна, безрукавку и плащ, свисавший до черных сандалий, возлежав вместе с Жуанвилем на коврах, вершил правосудие? Где покои императора Сигизмунда, Карла IV, Иоанна Безземельного? Где то крыльцо, с которого Карл VI провозгласил свой милостивый эдикт? Где та плита, на которой Марсель в присутствии дофина зарезал Робера Клермонского и маршала Шампанского? Где-то калитка, возле которой были изорваны буллы антипапы Бенедикта и откуда облаченные на посмешище вризы и митры и принужденные публично каяться на всех перекрестках Парижа, выехали обратно те, кто привез эти буллы. Где большая зала, ее позолота, ее лазурь, ее стрельчатые арки, статуи, каменные столбы, ее необъятный свод, весь в скульптурных украшениях, а вызолоченный покой, у входа в который стоял коленопреклоненный каменный лев с опущенной головой и поджатым хвостом, подобно львам Соломонова трона в позе смирения, как то приличествует грубой силе перед лицом правосудия. Где великолепные двери, великолепные высокие окна? Где все чеканные работы, при виде которых опускались руки у Бескорнета? Где тончайшая резьба Дюганси? Что сделало время? Что сделали люди со всеми этими чудесами? Что получили мы взамен всего этого? Взамен этой истории галлов, взамен этого искусства готики. Тяжелые полукруглые низкие своды Дебраса, всего неуклюжего строителя портала Сен-Жерве, это взамен искусства. Что же касается истории, то у нас сохранились лишь многословные воспоминания о центральном столбе, которые еще до ныне отдаются эхом в болтовне всевозможных патрю. Но все это не так уж важно. Обратимся к подлинной зале подлинного древнего дворца. Один конец этого гигантского параллелограмма был занят знаменитым мраморным столом такой длины, ширины и толщины, что, если верить старинным описям, слог которых мог бы возбудить аппетит у Гаргантюа, подобного ломтя мрамора еще не видывал свет. Противоположный конец занимала часовня, где стояла изваянная по приказанию Людовика XI статуя, изображающая его коленопреклоненным перед Пречистой Девой. И куда он, невзирая на то, что две ниши в ряду королевских изваяний остаются пустыми, приказал перенести статуи Карла Великого и Людовика Святого, двух святых, которые в качестве королей Франции, по его мнению, имели большое влияние на небесах. Эта часовня еще новая, построенная всего только 6 лет тому назад, была создана в изысканном вкусе того очаровательного, с великолепной скульптурой и тонкими чеканными работами зодчества, которое отмечает у нас конец готической эры и удерживается вплоть до середины XVI века в волшебных архитектурных фантазиях Возрождения. Небольшая сквозная розетка, вделанная над порталом, по филигранности и изяществу отделки, представляла собой настоящее произведение искусства. Она казалась кружевной звездой. Посреди залы, напротив главных дверей, было устроено прилегавшее к стене возвышение, обтянутое золотой парчой, с отдельным входом через окно и пробитая в этой стене из коридора, смежного с вызолоченным покоем. Предназначалось оно для фландерских послов и для других знатных особ, приглашенных на представление мистерии. По издавна установившейся традиции, представление мистерии должно было состояться на знаменитом мраморном столе. С самого утра он уже был для этого приготовлен. На его великолепной мраморной плите вдоль и поперек, исцарапанной каблуками судейских песцов, стояла довольно высокая деревянная клетка, верхняя плоскость которой, доступная взором всего зрительного зала, должна была служить сценой, а внутренняя часть, задрапированная коврами, одевальной для лицедеев. Бесхитростно приставленная снаружи лестница должна была соединять сцену с одевальной и предоставлять свои крутые ступеньки и для выхода актеров на сцену, и для ухода их за кулисы. Таким образом, любое неожиданное появление актера, перипетии, сценические эффекты, ничто не могло миновать этой лестницы. О, невинное и достойное уважение детства искусства и механики! Четыре судебных пристава дворца, непременные надзиратели за всеми народными увеселениями, как в дни празднеств, так и в дни казней, стояли на карауле по четырем углам мраморного стола. Представление мистерии должно было начаться только в полдень с 12-м ударом больших стенных дворцовых часов. Несомненно, для театрального представления это было довольно позднее время, но оно было удобно для послов.